Глава 6. Как и большинство удивительных ночей Океании, играющих светотенями от переплетения сияния двух лун, с россыпью звезд, сверкающих будто огромные драгоценные камни, эта ночь ничем не выделялась. Запахи уснувшего леса, запахи океана и оголившегося дна, запахи ветра, звуки, все того же ночного леса, все того же океана, ночных птиц, зверей и насекомых. Магия мира, вот что творится вокруг меня ежедневно, ежечасно, ежесекундно. Тяжело описывать то, что восхищает глаза, слух и обоняние, но к чему не так просто подыскать правильные слова, особенно если Бог не наградил достаточным талантом. Эх, сюда бы поэта какого. Ныне у меня забота другая, чем строчить восхищенные верши и вздыхать о возвышенном. 2 дня назад я обрел свою магию. Пусть она пока слабенькая, но чай я уже пью как белый человек, горячим. А также отведал супчик из морепродуктов и вообще, сильно продвинулся по эволюционной лестнице, перейдя с жареного и печеного еще и на вареное. Увы, силы мои магические, пока, слабоваты. И чтобы устранить сие прискорбное состояние, мне необходима прокачка. Раньше я на всякой ядовитой хрени хорошо качался, но сейчас, в связи с приличным уровнем познающего яды, этот источник сильно привял. Я настолько крут, что смотрю на что-либо и не только вижу, ядовито это или нет, но интуитивно понимаю, сможет это мне как-то повредить и приподнять процентик к прокачке или кроме неприятной изжоги, аллергического вздеха, или чесотки в паху и подмышками, никакой пользы. Ну, и за каким тогда, спрашивается, жрать гадость? Лишь крайне редко попадается что-то стоящее, но выход есть. Почти нетронутая прогрессом способность, познающая электричество и его лучшие друзья, электрические скаты. Вот где море прокачки. Но это лишь в ночное время, и поэтому я, недавно, закончил некий механизм, под кодовым названием «будильник». Собственно, он не будет никого, но зато подает сигнал о скором начале прилива. Минут за 10, а то уже несколько раз, увлекшись сбором и изучением открытого дна, проулыбал стремительное приближение прилива. Барахтаться в ночных водах с корзиной ништяков или скакать с ней же от наступающей воды удовольствие не очень. Тут не беговая дорожка, особо не разбежишься, на ежа наступить или ногу промеж камней подвернуть, как здрасте. Сам будильник прост. Из одной емкости, из бочоночного дерева, в другую капает вода. Та, в которую капает, соединена подвижным рычагом качельного типа с гребенкой из иголок шипа-игла, а те нацелены в брюшко слизней лампочек. Механический вариант того шокового фонаря, который я применил против крыс. Процесс отлива начался, я выдергиваю пробку в верхнем бочонке, и пошла капель наполнять нижний. Под весом прибывающей воды нижний бочонок опускается, гребенка поднимается и, в нужный момент, минут за 20 до прилива, вспышка. Пакет из 4 слизней лампочек пыхает в ночи так, что даже если спиной стоишь, проморгать такой сигнал невозможно. Конструкция простейшая, главное правильно было настроить и откалибровать, однако за нее система накинула аж целый ранг к профессии механикуса и плюс 2 к интеллекту и мане. Кстати, сигнальный пакет лампочек я собрал из новорожденных слизней. Не так давно, быстрорастущие в размере слизни вдруг, как-то разом, потускнели, засопливились, но я даже испугаться как следует не успел, как заметил на их теле четкую темную полоску, рассекавшую слизни ровно пополам. Неужели митоз, мелькнуло тогда у меня в голове. И точно, через пару дней каждый из больших слизней полностью разделился на 2, чуть меньших, чем стандартный размер, слизня лампочки, и они поспешно постарались отползти друг от друга. Видать, не любит, когда на вкусной гнилушке чавкает конкурент. Но тут уж я не сплоховал, все было наготове. Быстро пересадил новорожденных на свободную жилплощадь. Так что, освещение у меня прибавилось. Пусть и дальше плодятся, а как станет лампочек побольше, стану отпускать их на волю, посмотрим, что из этого получится. Но это так, отвлеченные мысли. Основное же действие предстояло сейчас. В этой песчаной прошлепине сидел чипок первого уровня размером чуть меньше метра. Я его давно вычислил. Именно он будет тем, на ком я отработаю технологию прокачки. В руках у меня был токопроводящий шнур из органов чипека, к концу которого был привязан камень. Не сильно размахнувшись, закинул его прямо в центр засидки хитрого ската. ФРРР. Разряд последовал незамедлительно. Я даже успел заметить, как зеленовато-синие всполохи втянулись в проводник и проскочили по нему от камня и к руке шустрой змейкой, озарив изнутри весь кабель и каждый узел, расположенный на нем поочередно. А потом меня тряхнуло, но не сказать, чтобы существенно. Выскочивший хвост бессмысленно тюкнул камень пару раз и, недоуменно покачавшись, зарылся в песок. «Слабо, слабо», — пробормотал я, пытаясь рассмотреть прибавку к прогрессу познавания электричества. Но, похоже, мой уровень сопротивления разряду был уже слишком высок для маленького чипака. Бодрит, но без толку. Значит, план «Б». В этом песочном кругу сидел чипак, покрупнее предыдущего, и размером, и уровнем. Конкретно, второго уровня. Эх, маа, камень упал на такой безобидный, с виду, песок. Фыррр, трр. Выскочивший хвост чипака попал точно в камень и выбил его из круга, словно кием бильярдный шар. А вот это хорошо, простонал я, когда электрический спазм отпустил меня и я перестал колотиться мокрые камнями пополам с мелкими ракушками и с вкраплениями водорослей. Вот это, зачет. Познающее электричество, 0,5%. Ваш показатель, 2,9%. Пол единицы прирост, нехило. Слегка продышался и поднялся на ноги. Ну-ка, еще разок. Ух ты, гребаный насос. Как же весело. Я снова корчился скрюченной судорогой, валяясь на грунте. Чипак недовольно возился под песком, не понимая куда. Уже второй раз, девается добыча. Познающее электричество, 0,5%. Ваш показатель, 3-4%. ХМ, однако радует. Вот сейчас передохну и продолжим. В общем, хватило меня еще на пару раз. Каждый последующий электроудар давался мне все тяжелее. Жизни Регин мигали в красно-желтом секторе, но я и без всякой графики я чувствовал, надо прекращать. И это несмотря на то, что два последних удара приносили мне уже по 0,4%. Причем, чтобы спровоцировать чипака на четвертое нападение, пришлось основательно подождать. После третьего, бесцельного удара хвостом, скат что-то явно заподозрил и не реагировал на несколько последующих бросков камня. Домой я еле дотащился. Напади на меня сейчас мелкий скалопендр или скальный крыс побольше, загрызли б без проблем. Надо с прокачкой аккуратней, а то не дай бог, не услежу и закачаюсь в усмерть. Падая на лежак и устало смеживая, все же успел оценить достигнутое за сегодня. Познающее электричество, 4,2%. Хорошо. Утром, когда я проснулся и мое потрепанное состояние, как всегда, пришло в норму, мне стало еще лучше. Развернув мигающее сообщение из архива, я с удовольствием прочел. Параметр выносливость плюс 2, жизненная сила плюс 3, регенерация плюс 3, манна плюс 1, интеллект плюс 1. Ну что ж, значит, так и пойдет. Жестокий и бескомпромиссный кач. Но, к процессу надо подходить с умом и сообразительностью. Через 2 дня я был полностью готов для второго сеанса электрофореза. Помимо верного крысобоя и сулицы, я был вооружен круглым щитом из двойного слоя кожи чипака, вымоченного в концентрированном соленом растворе и высушенного на солнце под прессом. Край был обернут также кожаной полосой и простеган крепким шнуром. Поле щита тоже было простегано крест на крест. Когда все это высохло, получился легкий, прочный, очень вязкий на пробив и рассечение щит. Хотя понятие «легкий» это условно. Зарядить жестким ребром такого щита куда-нибудь в лицо или прицельно в колено, мало не покажется. Ну, а в горло если попасть, так и убить можно. Щит сделал побольше кулачного баклера и, в отличие от него, этот вариант я сделал локтевым. Эх, если бы щит удалось покрыть лаком или проварить в каком-либо масле, вообще была бы красота. Это я вооружился, чтоб, вдруг что, не заели обессиленного меня. Доспехи, увы, пока еще далеки от готовности. Хитин скалопендрана сложный материал для работы, особенно когда инструментов кот наплакал. Также я прихватил с собой плетеный матрац и жесткой копры, теперь переваривать электроудар я буду лежа на нем, а не на сыром и грязном дне. А еще я прихватил небольшой, на пол-литра, бочонок с настойкой, которую я назвал «бодрячок». Результат моих последних алхимических изысканий. Эта настойка давала слабый кратковременный эффект прироста выносливости, жизни, и совсем чуть-чуть подстегивала регенерацию. Буду прихлебывать ее между сеансами лежа на матраце и размышлять о высоком, глядя на звезды. Короче, подготовился. Да, однозначно, так прокачиваться много лучше. Я неспешно отхлебнул бодрячка и откинулся на матрац. Это был уже второй заход, и он уже дал 0,3%, тогда как первый был 0,4%. Прогресс, однако. Я стал более толстым. Думаю, еще сегодня и завтра потираню этого чипака, и надо переходить на третий уровень. Ну, пора. Эфррр, ух, сучий рот. Я растянулся на матраце. В глазах плавали темные мушки, сердце пропустило пару тактов. Хоть и трясло меня уже не так рьяно, но всяческие междометия вылетали помимо моей воли. Вдруг, метрах в пяти от меня, в воздухе замельтешили непонятные сгустки мрака, похожие на гротескных нетопырей, ночных бражников, еще каких-то примокрылых. Снизу, навстречу клубящемуся облаку потянулись другие черно-прозрачные невнятные силуэты скорпионов, жуков и всяческой паукообразной братьи. Все это шевелилось, переплеталось, перестраивалось, постоянно меняя форму. Внутри облака что-то тускло проблескивало и вспыхивало зловещим зелено-болотным светом, шелестело, скрипело и попискивало. «Рамзес, друг мой, ну уже проявляйся, а, не мельтеши, и так хреново». Облако мрака беззвучно рвануло во все стороны, и передо мной появился шокологоловый, левая рука уперта в бок, в правой, небрежно отставленный в сторону, посох. Потому как он его держал, сразу видно, вещь для него уже не только привычная, но даже где-то необходимая. Голова, склоненная на бок, подвижные уши, торчком, желтые глаза горят во тьме с любопытством. «Мо!» Он слегка кивнул. «Рамзес!» Я изобразил в воздухе пальцами нечто приветственное. «Как ты догадался?» «Голливуд, мумия, Египет, скарабей, тарантулы, все такое. Все еще ищешь свой стиль?» «ХМ, не впечатлило?» «Падение в виде метеорита было лучше?» «Не в том смысл, лучше, хуже. Ты слишком прямолинейно копируешь классиков». «Ну знаешь ли», Рамзес недовольно фыркнул. «Твои классики, в свое время, успели столько наворочить. За что ни возьмись, все, так или иначе, уже обыграли. Я теперь, наверное, лучший эксперт в бесконечной вселенной по спецэффектам проявления исчезновения, явления, растворения и вообще всего остального. Мне даже самому интересно, выдумаю я что-то новенькое в этой сфере. Может так, просто ногами будешь приходить? Представь, сижу я на пляже, смотрю, идет кто-то издали навстречу. Каких-то 10 минут и, а удивление, а радость, здравствуй, Рамзес. По-моему, очень оригинально, свежо и не затаскано, для могучих сущностей. ХМ, 10 минут ногами, я, пожалуй, поэкспериментирую еще. Валяй, только смотри, не доэкспериментируйся до облака розовых лепестков и перламутровых бабочек, которых развеет веселый ветерок. Рамзес изобразил бровью вопрос. Такого гламура пацаны не поймут. Какие пацаны? Конкретные. Конкретные? Уши и хвост шокологолового нервно дернулись, он явно не понимал, о чем я. Эх, Рамзес, Рамзес, конкретные пацаны, это из 90-х прошлого века, а вообще, это юмор, юмор, я знаю, что такое юмор. Юмор, вид комического, в котором пороки осмеиваются, не беспощадно, как в сатире, а доброжелательно подчеркиваются недостатки и слабости человека или явления, напоминая, что они... часто, лишь продолжение или изнанка наших достоинств. Конец цитаты. Словарь литературных терминов. Год издания 2000. Ох, я тебя умоляю, не надо этого, а то мне станет действительно смешно. Не отрицаю, иногда у тебя проскакивает что-то такое, смешное, очень слабое. Но лишь потому, что ты действительно, знаешь, а тут не знания нужны, ощущения. Тут тонкости не в терминах, описанных в умных словарях, а в эмоциях, смысловом наполнении. Есть юмор, есть сатира, есть сарказм, стёб, подколка, шутка. И все это может быть безобидным, дружественным, а может быть злым, равнодушным, враждебным. Это целая вселенная, Рамзес. Прочитав кучу литературы о юморе, автоматически юмористом не станешь. Но прочитать все равно советую. Иначе с разумными представителями планеты Земля будет тебе сложно. Рамзес пристально смотрел на меня и, возможно, ждал, что я продолжу, но я уже все сказал. Ладно, изучу. Кстати, я вот тут, на досуге изучил. Рамзес, правильно произносить, Рамсес. Он вопросительно загнул бровь. Во-первых, при переводе иностранного слова на родной язык, часто заменяется буква в произношении на более привычную для данного языка. Во-вторых, что-то я сомневаюсь, что египтологи знают точно, как истинно произносилось это имя. Ну, и в-третьих, если ты заметил, Рамсесов было много, а Рамзес, ты один на всю вселенную. Или тебя что-то не устраивает? Нет, меня все устраивает, и даже очень, но некоторые посланцы системы смотрят на меня, на мой посох, задавали вопросы. Рамзес замялся. Я знаю, они все общаются с разумными других планет, я только с жителями Океании, и то, редко. У меня есть имя, а у них нет. Они смотрят на меня. Рамзес старался подобрать нужное слово. Косо. Косо, завидуют. Рамзес задумчиво потеребил ухо и несколько раз нервно дернул хвостом. Зависть, наверное, слишком сильное слово, для того, что я от них чувствую. Мне кажется, некоторые не прочь обзавестись собственным именем и атрибутом, согласился Рамзес. Ну, тут я им не помощник. Кстати, как, я кивнул на посох утренней свежести, осваиваю. Туманно ответил Рамзес и не стал вдаваться в подробности. Помолчали. А ты вообще какими судьбами тут? Поинтересовался я, отхлебывая бодрячка. Да вот, слегка оживился Рамзес, иду мимо, гляжу, некто господин мой лежит на матраце и дергается, ночью, посреди отливного дна. Дай думаю, узнаю, что это он делает, развлекаюсь. Да, Рамзес заинтересованно оглядел окрестности. И как, видишь прошлепину, стань на нее, там, под песком сидит маленький чипок. Рамзес осуждающе посмотрел на меня, он стукнет меня током, неинтересный ты. Скучный, в том-то вся и соль, что стукнет. Смотри, я примерился в центр песчаного круга и кинул камень с кабелем. Эфррр, ух, пришлось сделать несколько резких вдохов-выдохов. Хорошо, Рамзес смотрел на меня, некоторое время, со странным выражением на морде. Это, развлечение, веселюсь, аж искрит. Я с трудом сел на матраце. Плюс 3% к прогрессу. Нормально. Рамзес еще некоторое время посверкивал на меня своими желтыми глазами, а потом решительно ткнул в центр прошлепины, и, ничего, не-не, чипок хоть зверюшка небольшого ума, но на сегодня его уже не обдурить, если только через приличное время, ты, вон в ту ткни, я показал на соседнюю прошлепину, в которой залег чипок, как минимум, третьего уровня, там точно будет весело. Рамзес пожал плечами, подошел и ткнул посохом в центр песка, в ответ раздалось не просто какой-то эфррр, а целый бабах, и сноп сине-зеленых молний, ударивший в посох. Чипок, сидевший в этой прошлепине, был, явно, не третьего уровня. Электроразряд мгновенно проскочил по древку посоха, но не поразил Рамзеса. Через руку, как я ожидал, а собрался в полупрозрачный, искрящийся, и выстреливающий мелкими разрядами шар, голубоватого цвета, на серповидном конце посоха. Рамзес некоторое время с интересом разглядывал шипящий энергетический плазмоид, а потом, одним движением, схватил его когтистыми пальцами и забросил себе в рот. Ам! Удовлетворенно прикрыв глаза, он словно прислушивался, что же происходит у него там, в желудке. Честно говоря, мне тоже это было дико интересно. Но вот, через пару секунд, Рамзес резко распахнул веки и вместо, уже привычных мне, желтых глаз, в темноту рванули два столба яркого белого света, словно лучи ярких фонарей. Они то скрещивались, то расходились в разные стороны, выхватывая из темноты какой-либо предмет, участок дна или живое существо. Не замечал раньше, что у Рамзеса глаза могут двигаться как у хамелеона. Однако, прикольно, весело, прорычал Рамзес, а можно еще веселее. Пиу-пиу-пиу. При каждом пиу-пиу из глаз посланца выстреливали короткие голубоватые росчерки, а-ля бластерный заряд, и вонзались в большую обросшей водорослями и ракушками каменюку, выбивая из него яркие искры и крошку. «Очень весело, возвращая глазам привычный цвет», — подытожил Рамзес. «А ты так можешь?» «Так?» «Нет». На что шокологоловый слегка ехидно ухмыльнулся. «Так не могу». «А вот так», — я сунул палец за щеку и звонко чпокнул. «Могу». «А ты?» Рамзес некоторое время подозрительно смотрел на меня, потом рассматривал свой когтистый палец. Ни устройство пасти, ни острый коготь не позволяли проделать ему то, что легко проделал я. Он был, явно, в некотором недоумении. «Да, Рамзес, да, увы, мы все несовершенны. Я, ты, весь мир, прими это. Это твоя биологическая особенность, строение пальца и ротового аппарата», слегка обиженно профырчал Рамзес. «А кто спорит? Кстати, твое пиу-пиу, это из области лазера, а лазер – проявление света, а не электричество. Вот если бы ты шарахнул цепной молнией, как преснопамятный товарищ Палпатин, то да, а так, слегка энергии попутал. Преобразование электроэнергии в тепло и свет, слышал что-нибудь про такое? Ну откуда? Я огонь, до недавнего времени трением добывал, только-только на более прогрессивный метод, высеканием искры, перешел. Слышал, правда, краем уха, что-то такое говорили про теорию единого поля. Вроде все, что нас окружает, и мы, в том числе, энергия. Разная, и по-разному структурированная, но всего лишь энергия. Врут, наверное. Рамзес долго и пристально смотрел на меня. Интересно, что у него сейчас творится в мозгу. Человечество давно выдвинуло идею единого энергетического поля и, на данный момент, даже обосновало ее в математическом формате, вот только практически подтвердить не смогла. Так что, мы, человечество, вроде в теме, а вроде, только предполагаем. Насколько я знаю, а такие вещи я старался всегда отслеживать, братаны не подтвердили и не отвергли эту, несомненно, фундаментальную научную идею. Просто промолчали на заданный вопрос. Впрочем, как промолчали, практически, на все подобные вопросы. Интересно, что ответит мне система, устами своего посланца. Возможно, нерешительно прорычал он, это соответствует действительности. И, что, и ничего. Я пожал плечами. Лично мне, от этого, ни жарко, ни холодно, так как я, сам для себя и есть подтверждение этой теории. И раз уж мы успешно разобрались с одной из главных тайн Вселенной, то следующий вопрос. Как сам, Рамзес? Вот теперь он завис надолго. Иногда, я совсем перестаю тебя понимать, человечек с невозможным именем господин Мо. Что значит, как сам? Ответить я не успел. Ночь полыхнула мгновенно и ярко, словно фотовспышка. О, мне пора. Я проворно вскочил и стал свертывать матрас. Заговорился я с тобой. Что это было? Рамзес удивленно таращился в темноту, туда, откуда прилетела вспышка. Будильник. Ты, это не стой тут столбом. Развейся как-нибудь пафосно, или попроще, я не обижусь. А то скоро сюда вода придет, промокнешь весь. Я побежал. Рад был повидаться. И это, заходи почаще, не стесняйся. Я развернулся и не оглядываясь, скорым шагом, устремился к берегу. Развеялся пафосно посланец, или просто свалил без эффектов, не знаю. Но никаких слов прощания, пожелания спокойной ночи, или еще чего, я не услышал. Все-таки с воспитанием у него, пока, не очень. Чуть ли не с самых первых дней, когда я обосновался на этом месте, на одной из более-менее вертикальной поверхности скального выхода черчу угольками простенький планчик исследуемых территорий, которые я все время расширяю. Не спеша черчу, где поправлю, где дополню, и все самое интересное помечаю. Когда-нибудь перенесу этот чертеж на отличный кусок кожи и заработаю на этом немножечко ништячков. И так буду поступать на каждом острове, какой посещу и какой покажется мне интересным. Вот и брожу по округе, нарезаю петли и циркуляции, нюхаю, пробую на вкус, щупаю все, что попадается, сую нос в расщелины, овраги, пещеры, залезаю на каменные выходы, крутые осыпи, невысокие скалы. Короче, неустанно исследую, где, что и куда это приспособить. И результаты есть, как ни быть, но два приоритетных направления как стояли на месте, так и стоят. Нет, по-прежнему глины, и нет металла, никакого, не идет в руки. Уж я-то помахал киркой, поверьте. Нашел мел, гипс, серу, яшму, слюду отличного качества и аж трех оттенков. Нашел кальцит, галит, сиречь, соль и горный хрусталь, правда очень плохого качества. И самое ценное, малахит. Я, конечно, в курсе, что из него можно извлечь медь, но необходимые технологии переработки и объемы малахита, потребные, чтобы получить хоть сколько-нибудь приемлемое количество меди, это, я даже думать не хочу. Так что, что есть малахит, что нет, если только каменный цветок попробовать высечь. Но если мне упорно не везет в этом, то в другом, можно сказать, поперло. Не успел приступить к прокачке познающего электричества, как нашел изумительный источник прокачки познающего яды. Да не простой, с бонусом. Лазая по очередным каменистым выходам, заглядывая в трещины и мелкие пещерки в надежде все же отыскать хоть какую металлическую руду, я нарвался на гнездо пчел. Я сразу понял, эти пчелы совсем неправильные. С ладонь, не меньше, красно-черного цвета, дикий гибрид шершня и шмеля, они кинулись на меня словно голодные волки на бедную овечку. А я ведь ничего-то и не сделал. Просто сунул нос в очередную узкую и темную пещерку в одиноко стоящем, словно палец, каменном выходе. Ну, может, стукнул пару раз киркой об стенку, ну, посветил в глубину фонарем, кинул пару камешков, я всегда так делаю. Проверяю, а нет ли в домике негостеприимных хозяев, а то были прецеденты. Что ж так набрасываться, когда первый пчел... Пчела для такого монстра, это очень скромно, вылетел с гудением из глубины пещеры и врезал мне в лоб. Я только и успел, что ничего не успел. Боль, словно вспышка, ослепительная. Я, через задницу на спину, а потом и вовсе кубарком, покатился вниз с невысокой насыпи, находившейся перед пещеркой. Это-то меня и спасло. Когда я чуть-чуть проморгался сквозь боль и слезы, то обнаружил с десяток пчел-охранников, угрожающе гудящих возле входа. пока наводил резкость, к ним присоединилось еще пяток. Пчелы, почти неподвижно, висели в воздухе метрах в пяти от меня. Было полное ощущение, что в их фиолетово-красных глазах отражалось совершенное недоумение, что это за зверь такой бестолковый, получив предупредительный укус, не ноги уносит поскорее, а расселся, словно ждет, что ему меда вынесут. Один пчел, вдруг, резко подался ко мне. Может, он и не хотел ничего плохого, но организм отреагировал помимо моей воли, инстинктивно. Кулак врезал пчелу хук справа. Зря, конечно. Пчел пошел винтом и шмякнулся куда-то среди камней. Остальные словно отпрянули и подзависли, на пару секунд, а потом... Потом, мой организм снова среагировал быстрее, чем мои поврежденные мозги. Ноги понесли меня очень быстро, да не абы куда, а в направлении маленького заболоченного озерка, располагавшегося недалеко в низинке. Я бы сказал, даже лужи, частично покрытой тиной, заросшей камышом и всяческой осокой. Метров 50 до озерка я пролетел просто пулей, но пчел таки настигли меня на последних метрах и атаковали со всей пролетарской ненавистью. Хорошо хоть только со спины. Парочка, возмущенно гудя, запуталась в моей белоснежной гриве. Несколько чувствительных ударов пришлось в кожаный жилет, тут им ничего не обломилось, но рукав на правой руке жало прошило легко и непринужденно. А самое обидное, что когда я уже летел ласточкой в спасительные воды озерка, получил прострел в левое полужопие. Вообще, у мужчин отношение к ранам в задницу особое, и неважно, тяжелые они или легкие, не любим мы такого. А уж этот, мать его, пчелиная матка, гадский пчел, постарался как следует. В самом глубоком месте, в этой большой луже, воды мне было самое большее по грудь, зато илу по пояс. Вот я и заилился и руками, и ногами на всю. 5 минут. 5 долгих минут я могу сидеть, правда, если совсем не двигаясь, под водой. Совершенно достаточно, чтобы посчитать меня утонувшим. Но неправильные пчелы были не только неправильными, но еще и малообразованными. Не в курсе, что человеки неземноводные, и под водой долго сидеть не могут, 2-3 минуты и милости просим подышать. А если не вылез, то уже и не вылезет. Время неумолимо иссякало, а пчелы и не думали убираться во свояси. Их настойчивый гундеж, время от времени раздававшийся надо мной, я слышал даже сквозь толщу воды. Улучив момент, я быстро высунулся и, сделав пару энергичных вдохов-выдохов, снова нырнул. Несколько ближайших пчел, кинувшихся ко мне, крупно обломились. Хе-хе. Словно донный краб неспешно, стараясь сильно не мутить воду, я пополз в сторону большого пятна сине-зеленой тины, плавающего по поверхности. Тихо всплыв под ним, так что только ноздри торчали, я аккуратно проделал маленькую дырочку для глаза, ну чтоб хоть как-то мониторить обстановку. Мда, а ведь полосатые и не думают улетать. Подползти в камыши и тихо слинять, как я планировал, не получится. Дела, а тут еще адреналиновый шторм, бушевавший в крови, поутих, и меня начало колбасить от пчелиных укусов. Они зудели, чесались и сильно болели. Да не слабо так, озноб, жар, тремор, тошнота, целый букет удовольствия. И это с моим сопротивлением к ядам. Да эти гадские переростки-мутанты, просто звери. Хоть и тянуло посмотреть логи, чего там и как, но не время. Так штырило, того и гляди захлебнусь. А еще приходилось превентивно погружаться под воду, когда какой пчел подлетал поближе. Но и это не все напасти, которые свалились на меня сегодня. Недолго я проклинал перепончатокрылых и обещал им, мысленно, всяческие кары. Сжечь, отравить, удушить дымом и т.д., попутно переваривая отравление ядом. Очень скоро ко мне подвалили местные обитатели, пиявки и жуки-плавунцы, и угадайте с 3 раз, правильно, тоже страдающие гигантизмом. То-то я смотрю, ни рыбок в этой луже не видно, ни головастиков, ни еще кого подобного. Да разве с такими монстрами тут выживешь? Пиявки с локоть, черно-зеленого окраса с сеткой красных и желтых пятен, не дать не взять, раскраска как у питонов каких, и ловкие какие. Только лишь всплывшее окно сообщения уведомило, что меня атаковала болотная пиявка-прыгун. Тихо подкравшись, пиявка присосалась к кисти, но, видимо, основательно отравленная пчелиным ядом кровь пришлась ей совсем не по вкусу. Так что, укусив, она сама отвалилась, оставив 2 десятка дырочек ран, расположенных кругом. Что сама отцепилась, хорошо. Плохо, что она, по отвратительной привычке, свойственной всем пиявкам, в ранки впрыснула специальный фермент, который препятствует свертыванию крови. И оттого они обильно кровоточили. Пока разглядывал ущерб от одной пиявки, на меня напала другая. Но эту я заметил вовремя. Верный нож легко рассек ее пополам. Дергаясь и извиваясь, половинки выпустили в воду облако мутной темно-красной жидкости. Не прошло и 5 секунд, как на обе половинки кинулись стремительно примчавшиеся жуки-плавунцы. Штук 5, и все не меньше пары кулаков в размере. А жуки-плавунцы-хищники еще те. Начали рвать пиявку на клочки, попутно наскакивая друг на друга. А вслед за ними, как к этому веселому хороводу, присоединились несколько пиявок. Пришлось поспешно отгребать от этого пиршества, во избежание. Но видно, делал это слишком энергично и привлек внимание пчел. Пришлось залегать на дно и тихонько перебираться под другой пласт тины. Только перебрался, снова здорово. Опять пиявка пожаловала. Но тут уж я ее слегка огненной рукой припарил. А затем еще одна, а за ней еще парочка. Хорошо, что открытых участков тела, кисти рук, шея, да голова. Но эти твари и под одежду норовили забраться. Вот так и развлекался до самой темноты. То прижгу пиявку, то порежу, то жука пропеку до корочки, особо борзого, что на меня кидаться вздумает. Взбаламучу воду, а пчелы тут как тут. Я на дно и перемещаться, а самого корежит и трусит от отравления. Очень насыщенно день провел. Домой приполз ни рук, ни ног. Чуть пожевал и спать, спать, спать. С пчелами буду разбираться завтра. За все. И за кусание, и за купание, и вообще. И еще, у них кирка моя осталась, и сумка кожаная, и моя ковбойская шляпа. Утро добрым не бывает, нет, ребята, только не в бесконечной вселенной. Когда ты встаешь свежим, бодрым и обновленным, когда у тебя ничего не болит, с учетом, что вчера ты без малого чуть не помер, то утро не просто доброе, оно великолепное, восхитительное, божественное. За такую игровую механику, кто это придумал, нужно расцеловать многократно. ХМ, а это мысль. Есть у меня отличная кандидатка на эту роль. Однако утренний мацион, разминка, водные процедуры, то все нужно соблюдать. Потом завтрак и уже потом, на сытый желудок, просмотр, чего мне накидала система за вчерашние приключения. Вот тут и ждал меня первый сюрприз. Привычным движением захлестнув ремешком свои волосы, чтоб не мешались при разминке, зацепился я краем глаза за необычное. Мотнулось перед глазами вместо привычного белого, нечто сине-зеленое. Поднес прядь волос поближе. Мама дорогая, они и вправду такие. Каждая отдельная волосинка стала словно прозрачной с легкими оттенками синего и зеленого. И это явно не поверхностное загрязнение, это внутри. Пришлось сесть на, по-утреннему, прохладный песок и заняться просмотром архива. Внимание, вас атаковал Шуу. Вы получили отравление сложносоставным ядом. Прогресс познающего яды – 0,3%. Вас атаковал Шуу – плюс 0,3%. Вас атаковал Шуу – плюс 0,3%. Интересно, я вывел одну, очень интересную функцию, которая появилась у меня с момента, как мой прогресс познания ядов достиг 30%. Функция просмотра в режиме описания и графиков моего собственного отравления различной гадостью. Она хоть и не показывает всех свойств попавших в меня токсинов, но основные параметры отображает. Так-так, очень-очень необычно. Насколько я могу судить, яд каждого шоу имеет больше различий, чем общего. У одного больше похож на нейротоксин, у другого действие ближе к кислоте, у третьего вообще, в основном, некротоксин, то есть разлагает и разрушает ткани. Походу именно последний достался мне в ягодицу, то-то она так болела. Вывод, а скорее предположение, интересный. Каждая особь огромного пчела имеет свой собственный яд, и если это так, то каждый укус – это 0,3 к прокачке познающего яда. Это же Эльдорадо, хотя и больно. Не-не, никаких силовых методов против товарищей Шуу. Отравление, поджигание и тому подобное. Только дружба, до слез. Они меня будут кусать, а я буду терпеть. Да, так, посмотрим дальше. Вы атакованы пиявкой-прыгуном, вы получили отравление. А во, она еще и ядовитая. Что-то парализующее. Ха, эффект на меня, 0. Организм его даже не заметил. Так, это не интересно, это тоже. Ага, вот. Внимание, вы приобрели симбиота. Все. Иногда я просто худею, как богато отсыпают комментариев и разъяснений. Вы приобрели симбиота. Аллилуйя. Симбиотические отношения, насколько я помню, это взаимовыгодный союз организмов, приносящим им существенную пользу. То, что сине-зеленая водоросль теперь будет ездить на мне, как минимум, это понятно. А мне какая польза? Завлекать девок оригинальной гаммой и убойным стайлингом волос в виде конского хвоста, хотя, волосы и вправду смотрятся шикарно. Эх, ладно, буду косить под русала, хе-хе. Но, в целом жаловаться грех, за вчерашнее я получил еще плюс один к интеллекту, плюс два к мане и столько же к регенерации, а еще к жизни двоечку и по единичке к скорости и ловкости. Наверное, заточный удар по пчелу и спринтерский бег от них же. Но я был сильно неправ, когда бухтил на свое нежданное приобретение, поселившееся в волосах. Зная, что это такое раньше, искал бы сине-зеленых друзей, бактерии они там, плесень ли, денно и ночно. Дело в том, что, как я уже говорил, я ежедневно тренирую организм на задержку дыхания под водой. Достиг я в этом немалых, по мерке земли, успехов. 5 минут под водой не баран чихнул, это вам любой сведущий в этом вопросе подтвердит. Но этого все равно мало. Это планета Океания, на минуточку. Быстро плавать, по человеческим меркам, и отлично нырять, этого хватит лишь для робкого освоения прибрежной полосы. Я это еще когда на рифе мотался осознал. А хотелось быть, если и не владыкой океана, хе-хе, то уж полноправным обитателем, точно. Увы, видимо, подошел я к пределу своих способностей. По крайней мере, прогресс прекратился еще на острове Возрождения. Но была у меня тайная надежда, что можно добиться прорыва, если не через физические возможности, так через игровую механику. Умение дадут какое? За упертость, способность там. Вот и продолжал ежедневно медитировать по утрам, сидя на дне в позе лотоса. И в это утро было так же. Провентилировал легкие, погрузился неглубоко, положил плоский камень на колени, прикрыл глаза. Прохладные струи неспешно омывают тело, волосы колеблются в такт еле ощутимым током воды, словно причудливые водоросли. Расслабился, отрешился, ушел в нирвану. В какой-то момент вдруг осознал, что сижу и сижу, а никакого ощущения удушья не наступает. Посидел еще, и, снова ничего, легкие не горят огнем, требуя немедленного спасительного глотка воздуха. В ушах не шумит тревожный ток крови. Пощупал пульс, сердце бьется ровно и спокойно. Чудеса. Открыл глаза, никаких радужных кругов и звездочек от недостатка кислорода в крови. Задрал голову и посмотрел на солнце ярким кругом, просвечивающее сквозь прозрачную воду. Ба, да оно прилично сместилось. Уж точно, за 5 минут, такой путь оно бы не прошло. Я поймал рукой прядь своих волос и пристально пригляделся. Отсека бритвы от кама ненужные сущности, вывод только один, ведь это вы, мои хорошие. Вы, мои золотые, бесценные, сине-зеленые братья и сестры, гоните в мою кровь так нужный мне кислород. Бью себя по лбу, за мысли нехорошие на ваш счет, а по губам за слова плохие. Холить вас буду теперь и лелеять, но в путь, надо проверить, как вы будете снабжать меня кислородом в активной фазе. Потом я плавал под водой, то ускоряясь, то зависая неподвижно. Схватив большой камень, таскал с места на место. Никакого дискомфорта. Все так же был я бодр и энергичен, с поправкой на толщу воды, конечно. Странные ощущения, когда твои легкие не шевелятся, а чувствуешь себя прекрасно. Давление воды, не знаю по какой причине, ощущалось гораздо меньше, чем на такой же глубине, когда я нырял еще там, в том океане. Удивительно и восхитительно. Зацепившись за коралловый риф, наблюдал великолепие подводной жизни. Разноцветные губки, актинии, ежи, водоросли, медузы, кораллы. Бесчисленное мельтешение рыб всех форм и расцветок. Непуганный мир. Я гладил бока тяжеловесным, солидным экземпляром, которые сами шли мне в руки, пытался ухватить любопытную юркую мелочь. Донимал крабов, раков и осьминогов. Разглядывал удивительных моллюсков, брал в руки и отбрасывал причудливые раковины. Я все дальше и дальше уходил вдоль дна, приближаясь к барьерному рифу. Так увлекся, что опомнился лишь когда, на границе зрения, в голубоватой воде промелькнул стремительный темный силуэт. Тут до меня дошло, через легкий озноб и откровенное жим-жим, что нахожусь не в рафинированном океанариуме, а в диких и неисследованных водах Океании. Когда я выбрался на горячий песок пляжа и растянулся на нем, впитывая благодатное тепло, я был счастлив. Однако обзор собственными глазами, ничем не защищенный, не лучший вариант, и без ласки я как корова на льду. Значит, есть две срочные задачи, пробормотал я, греясь на солнце: подводные очки, ласты, и оружие, и подходящий костюм. Стесывать себя любимого острые кораллы не есть гуд. Итого, 4 задачи. Я бросил прищуренный взгляд в сторону глубокой ямы, так манившей меня все это время. «Ну, что, моя маленькая Марианская впадина, жди меня, я уже скоро. Сегодня Янка сильно устала». Они все сильно устали. Утята вытрясали ништяки из вкусного донжа, найденного скаутами 3 дня назад. Прошли тяжело, как говорится, на спичках, но прошли. Вошли 83 разумных, бойцы ближнего и дальнего боя, маги-боевики и маги поддержки, лекари, а также мастера различных профессий, призванных собирать все, чем одарит таинственные и мрачные пещеры драконьего кряжа. Вообще-то, среди утят процветал принцип универсализма. Каждый немного, в меру умения и таланта, был и боец, и швец, и жнец, и на дуде игрец. Просто кто-то больше боец, а кто-то на дуде игрец. Один, отличный копейщик, замечательно мечет с улицы и дротики, неплохо владеет прощей, но также вполне профессионально снимает шкуры, разделывает добычу и извлекает ценные ингредиенты из туш монстров. Другой, классический танк, со всеми полагающимися атрибутами. А еще он владеет ценным магическим оглушением. Очень полезное умение для танка. Но и киркой может постучать весьма успешно. Кто-то наоборот заточен под выбивание из каменных стен ценных руд, драгоценных минералов и вообще всего, что оттуда можно выбить, но может немного подлечить, а уж молотом отоварит, это как здрасте. Есть, конечно, и узкие специалисты, обладатели редких умений и профессий, но таких, как правило, в данже не тащит. Ну, если только в особых случаях, когда точно известно, что там ожидать и что можно взять. Сегодня был не тот случай. Пошли универсалы. 83 вошло, 9 вышло. В том числе и Янка. Не одно десятилетие в виртуальных мирах идут споры, что лучше, универсальный середнячок или высококлассный узкий специалист, заточенный, но что-то одно. Янка и сам не раз участвовала в этих спорах, а уж сколько слышала, как спорят другие. Иногда, среди своих, удавалось втащить в эти разговоры и деда, куда уж без этого. Янка хорошо помнила один из таких разговоров, произошедший на очередной натурной тренировке, проводимых дедом для юного поколения утятиных и иже с ними, на лоне дикой природы длинной в месяц. Дед всегда был достаточно категоричен в этом вопросе. Как он говорил, этот спор возник последние лет 200, когда цивилизация рванула вперед семимильными шагами. А до этого возьми, к примеру, любого крестьянина, если у него не из жопы руки растут, он демонстрирует все признаки, пусть и не выдающегося, но универсализма. И посеет и пожнет, и спляшет и споет, и лошадку обиходит и коровку, дом сложит и супостата на вилы поднять может, коль возникнет такая необходимость. Конечно, в каждой отдельно взятой области деятельности его потенциал не слишком велик, но в целом он самодостаточный универсал, который вполне приспособлен к выживанию и даже процветанию в этом мире. Говорить о мастере, который из куска руды делает пистоль, зачастую с гравировкой на стволе и усыпанной каменьями рукоятью, и вовсе не стоит. Наибольшее распространение универсалов можно наблюдать в 18-19 веке. Вот уж когда мастер был мастер-универсал, а ученый, настоящий, добавлял дед, поднимая вверх узловатый палец, может и знал меньше в какой-то конкретной области науки, но по широте общих знаний многих нынешних за пояс заткнуть мог бы. Да вы не поленитесь, почитайте историю, там много интересных примеров есть. Конечно, в идеале, продолжал дед, к каждому моменту хорошо б иметь нужный инструмент да умение, но разве ж угадаешь, когда и что понадобится. Не зря же говорят, знал бы, где упасть, соломки постелил, а еще знал бы прикуп, жил бы в Сочи. А вы, хе-хе, стало быть, будущие исследователи хоть и виртуальных, но как бы неизведанных миров. Что, да в какой момент пригодится, кто знает. Вот и стараюсь я вас подготовить к разному и всяческому по мере сил моих и разумения. Бывали в моей жизни случаи, когда подобная подготовка мне не раз жизнь спасла. Лично мне, говорил дед, ближе месье Жак Паганелли из знаменитого романа «Дети капитана Гранта». И пусть он стал нарицательным образом высокого, нескладного, не слишком сильного и рассеянного ученого, но если бы не его феноменальный универсализм в знаниях, где бы они все были, ловкие, сильные да смелые, дай такого моим бывшим инструкторам, или хотя бы мне, потягал бы под пристальным и неутомимым оком железа, пострелял в тире, побил бы грушу, с его мозгами да нашими методами укрепления духа и тела, хе-хе, товарищ пострашнее терминатора на выходе получился б, ась, как совместить такое? Честно скажу, не каждому дано, но и не редкость такое. Просто ленив человек, и даже если есть потенциал, из 100 пригодных лишь у одного духу хватает самому идти этой трудной дорогой, а 99 палкой к нужному результату гнать приходится. А вообще, ребятки, истории известны не десятки, и даже не сотни, гармонично развитых людей, и умственно, и физически. Да что там, целая цивилизация Древней Греции проповедовала эту философию. И ведь получалось, скажу больше, чем ближе человек сталкивается с дикой природой один на один, тем больше у него шансов выжить, если он хотя бы средненький универсал во многом, чем если он нобелевский лауреат в построении пятимерных конструкций в геометрии Лобачевского. Это же правило работает и при любом форс-мажоре, хоть война, хоть апокалипсис, хоть зомби нападут, хе-хе. Только не подумайте, что нобелевский лауреат – это диагноз несостоятельности. Такой одаренный вполне может отлично готовить, водить внедорожник, дать в рожу или полить из винтаря, а может быть полной амебой. Тут все от человека зависит, да, все зависит от человека. Не раз и не два дед говорил, пусть и разными словами, но по сути одно и то же, будь разнообразным. Мир – это радуга, и чем радужнее ты будешь сам, тем интереснее и комфортнее будет тебе в нем. Со временем страсти по этому вопросу только набирают обороты. Виртуальные миры, в силу своей специфики, еще более остро и ярко обнажили грани давнего спора. Что лучше, универсал или узкий спец? Утята и дед сыграл в этом немалую роль, склоняются в сторону разумной универсальности. Хотя это и не закон, и никто и никого не заставляют из сокланов следовать этой политике. И как показывает практика, это приносит свои плоды. Утята один из самых успешных топ-кланов на просторах БВ. Иногда у Янки, да и не только у ней одной, создается ощущение, что сам этот мир подыгрывает универсалам. Вот и сегодня, только благодаря команде, обладающей умениями на все случаи в жизни, из данжа все же вышло 9 разумных, и вынесли много, много ценного и полезного. Но самый главный приз среди золотых слитков, драгоценных камней, редких металлов, магических и алхимических ингредиентов и растений – это магическое умение-крепитель. Одно из самых редких и, можно сказать, бесценных умений. До сего дня, насколько известно, только цифры владели этим даром. Крепитель это, знаете ли, АО. Искусный крепитель может сделать тонкую паутинку прочнее металлического тросика в 5 раз большего диаметра, оставляя ее такой же невесомой и нежной. Крепитель может превратить деревянный меч, выструганный ножом, в грозное оружие, а настоящий меч в мегаимбу. Тонкий хрустальный бокал можно колотить молотом на наковальне, и ему будет все равно, только звон хрустальный дольше и нежнее. Простой тканевый стягач превратится в серьезный доспех, дерево, оставшись таким же легким, станет как камень, кожа как металл, а металл вообще непонятно что. Крепитель много чего может, всего и не перечислишь. Сегодня клан утят сорвал джекпот, Янке-мурлыке не досталось это умение, да и слава богу. Теперь разумного с таким талантом будут беречь, сдувать пылинки, следить, чтоб никто не обидел, да и сам чтоб пальчик не прищемил. Не надо Янке такой жизни, ей надо воли, адреналина, ветра в лицо, простора, брызг соленых на губах, чтоб кровь бурлила. А тот, кому досталось умение крепителя, человек достойный, степенный, размеренный, тишь лаборатории и вечерних парков самое для него. Он этим даром распорядится лучше, чем кто-либо. Янка откинулась на мягкое ложе и поморщилась. Все тело ныло и соднило. Прогулочка вышла еще та. Вдруг, перед глазами выскочила иконка связи, послание от деда. Принять да нет, конечно да. Няшка, привет. Шлю горячие поцелуи и обнимашки тебе, и всем красивым кискам, таким же как ты. Дед был загорел, бодрый и необычайно весел. Сегодня на его голове была надета шикарная шляпа, сильно похожая на Стетсон. Янка на 100% была уверена, что шляпу сделал сам дед, руки у него, как ни у кого другого, росли из правильного места. «Сейчас, смотри внимательно», — продолжил дед. «Та-дам!» Он театральным жестом сорвал шляпу с головы, и по плечам рассыпались волосы, которые под ней прятались. Когда-то они были белыми, а сейчас стали нежного сине-зеленого оттенка, полупрозрачными, красиво играющие переливами цвета на ярком солнце. «А, как оно?» Дед помотал головой, и шевелюра еще ярче вспыхнула прихотливыми оттенками. Дед собрал пучок волос и смачно приложился к ним губами. «Муа, моя прелесть!» Он прищурился в камеру и весело подмигнул. «Что, мурлыка моя, думаешь, дед дурковать от одиночества начал? Чем-то умудрился покрасить волосы, и с ума от такого счастья сошел. Хе-хе, нет, моя девочка, тут все гораздо интересней. Это, он погладил сине-зеленые пряди, это мои маленькие друзья, симбиоты, которых я подцепил в обычной заболоченной луже. Пришлось просидеть с сине-зеленой тиной на голове почти 10 часов, вот и заразился. И знаешь, что они делают? Лицо деда стало совсем серьезным. Они позволяют мне находиться сколь угодно долго под водой, ни рангов, ни уровней, просто дышу под водой без всяких ограничений. Пассивка, говоря на вашем сленге, я могу двигаться активно и погружаться на приличную глубину, без какого-либо напряга. Я еще только приступил к освоению новых возможностей, но ты представляешь, какие перспективы. Мои симбиоты гонят в кровь кислород напрямую. Система была скупа на пояснение, как всегда, просто уведомила, что я приобрел симбиотов, но мне кажется, они скорее магические существа, чем просто биологические. Вряд ли просто биологические организмы смогли снабжать такое большое тело, как мое, достаточным кислородом, тем более через голову. Но факт остается фактом, я теперь не пятиминутный гость в подводном мире, а вполне себе житель. Представляешь, что это значит в мире, который зовется Океания? Сами водоросли похожи на обычную тину, только сине-зеленую и не столь яркую, как мои волоса. И еще один немаловажный факт. Мое приличное опознание никак не отреагировало на эту тину, даже когда она была на голове. Я уверен, это неспроста. И последнее. Дед пожевал губами, а любая ли сине-зеленая тина заразит волосы симбиотами? И только ли сине-зеленая тина обладает такими чудесными свойствами? 10 часов с тиной на голове, Миргар непроизвольно почесал макушку. Это чего ж там с ним такое приключилось? Что случилось, неважно, а граф постукивал пальцами по столешнице. Важно, какие это имело последствия. Встать наравне, ну после определенных приготовлений, с подводными расами, подал кто-то голос, это дорогого стоит. Тем более, что подводники сильно ограничены действиями на суше, добавил еще кто-то. И еще смотрится отпадно, вставила леди Лиали, девочки обзавидуются. Таких оттенков цвета и при такой нежной полупрозрачности нет ни в одном редакторе, уж поверьте мне. Только на покраске волос в такой колер я бы сделала отличные деньги. Внешний вид, конечно, неплох, но содержание важнее. Дед предположил, что тина может быть и не сине-зеленая, а граф внимательно посмотрел на присутствующих. Вполне возможно, Миргар снова почесал макушку, вряд ли кто просидел в болоте с тиной на голове 10 часов кряду. Тем более, если опознание молчит насчет того, что тина не просто тина, а очень ценная тина. Что ж, господа товарищи, будем искать. Коммодор хлопнул ладонью по столу. Мда, проворчал похожий на слегка гламурного демона разумный по имени Хрррр. Он являлся начальником поисковиков скаутов и промышленной разведки. Представляю, что будет с конкурентами, если они вдруг увидят, как утята сидят по болотам с тиной на голове. Может, перманентное вскипание мозга? Хорошо бы, но вряд ли. Но рожи у них будут. Но можно набрать тину и сидеть и экспериментировать в более удобном месте, подал голос кто-то. А тина может и не сыграть в отрыве от места обитания, магиес, возразили ему. Если мы вообще такую найдем, тут не Океания. В любом случае задача всем ясна, будем искать, а если найдем, посмотрим. Но надо делать все очень тихо, а граф строго посмотрел на Хоррора, ставки сами понимаете. Обижаешь, начальник, демон стукнул кулаком по груди, сделаем как всегда, по высшему классу. 2 недели прошло с момента обретения способности практически жить под водой. Я даже провел смелые эксперименты, просидел на дне от ночного прилива до ночного отлива. Попробовал пожевать вяленого мяса прямо под водой, попить из специально сконструированной баклажки, вполне получилось. Я даже рискнул слегка подремать на метровой глубине прямо возле берега. И ничего, нормально получилось, радикальные выводы делать рано, но результаты обнадеживают. По крайней мере, за сутки сидения под водой переохлаждение, как я опасался, не наступило. Но это так, легкие мазки на будущем полотне. Что-то более серьезное я буду делать после того, как основательно подготовлюсь. Так что, эти 2 недели, я живу по насыщенному графику. В понедельник, с утра, меня жалеют пчелы. 1-2 укуса. До обеда меня колбасит. Сам обед, как правило, я поглощаю уже придя в норму. Потом, до самой ночи, изобретаю, мастерю, алхимичу. Затем следует здоровый сон. Во вторник, целый день ищу нужное и полезное, пополняю запасы еды, алхимичу, мастерю, изобретаю. В ночь с вторника на среду развлекаюсь с электрическими скатами. Утром в среду меня кусают пчелы. И так по кругу. Размеренная, неспешная жизнь солидного человека. Был бы кто, вместо меня, на моем месте, я б ему обзавидовался. Но прочь неуместный сарказм. Если с прокачкой электричества, все понятно, поступательно и без сюрпризов, то с пчелами, с каждым разом, все интереснее и интересней. С самими укусами все стабильно, больно и полезно, каждый приносит те же 0,3, что есть гуд. Но вот взаимоотношения. Шляпу, кирку и сумку я уже следующей ночью вернул, что лишний раз подтвердило, пчелы ночью не активны. Кормить пиявок сидя весь день в пруду мне вовсе не улыбалось, поэтому я скоренько изготовил мегадевайс антипчел. Антипчел – это такой костюм, подобие рыцарского доспеха, где большинство деталей прочная и эластичная кожа чипака. Пришлось пустить под нож несколько экземпляров. На голове коническая вьетнамка с редкой сеткой из растительных волокон, как у пчеловодов на земле. Ух, как я намучился с ней, зато сделал все надежно и прочно. На руках сегментированные кожаные варежки с глубокими раструбами, которые можно было легко и быстро снять и также одеть. Костюмчик получился жарким, и это тоже диктовало утреннее посещение пчел. По холодку, так сказать, в результате моих трудов получилась весьма жизнеспособная конструкция. А еще мне за этот девайс накинули ранг в профессии скорняк, плюс 1 к интеллекту и плюс 2 к мане. А также, внимание, 1 очко к характеристикам. Отчего, почему, не ясно, но более чем приятно. Прям так и зачесались руки пристроить его в магическое умение. В посредник, например. Но я мужественно сжал булки и переборол неразумные позывы. Я теперь очочки копить буду, а то получу какое умение, а не вложиться в него нечем. И вот первое испытание. От моей пещеры до пещеры пчел, часа 4 хода, пока дошел в запрел. Солнце уже прилично взобралось на небо, но нет, не роятся, не клубятся в трудовом энтузиазме ни один пчел. Возле входа, все так же обманчиво безжизненно. Они вообще работу работают, или как? Посвистел, попрыгал, запустил камушком внутрь темного отверстия. Вот тут они и соизволили явиться. Дежурный десяток охранников. Вылетели охранники и ох, ох, как удивились. По ним прям видно. Зависли и жужжат возбужденно друг другу, мол, что за хрень такая у порога. А я рукой так, идите сюда, идите. Подлетел один пчел, как и прошлый раз, облетел меня по кругу раз несколько, а я снял варежку и сую ему руку. Куси, мол, давай, куси, не бойся. Ну, он и куснул, зары-раза. Как не больно было, но сдержался, не стал ни бить, ни орать, просто смахнул пчела с руки аккуратно, чтоб не навредить. Нет к ним зла у меня в душе. Еще в беспортошном детстве, затерянном во времени и пространстве, в деревне Лукошкино, там, откуда произрастают мои корни по линии отца, жил пасечник дед Митяй, большой умелец по пчелам. И были мы, местная ребятня, нередко у него гостями. Сладкое манило нас не хуже самих пчел. И то сказать, иногда обламывалась нам доля малая, то кусок соты старый, а то и свежего метку, от щедрот деда Митяя. Своих-то дед Митяй в войну всех потерял. Сам от порога собственной избы до Берлина дошел, а два брата, один старший, другой младший, на фронтах сгинули. Да сестру фельдшерицу, любимую младшую, вместе с ранеными в санитарном обозе немцы расстреляли. Но и этого судьбе злодейки оказалось мало. В погреб, где прятались от налета молодая жинка с двумя близняшками, 5 лет от роду, да мать его, бомба попала. Авиационный фугас. Только огромная дымящаяся воронка осталась. Даже хоронить нечего было. Эх, как горька бывает доля человека. Мы все знали эту историю. Я только потом, много-много лет спустя, не умом, сердцем понял, почему, когда угощались мы, мелочь деревенская, душистым янтарным медом у старого пасечника, смахивал, бывало, он горькую слезу с морщинистых щек, глядя на нас. Но история в общем не об этом, а о том, что много он порассказывал нам о трудолюбивых пчелках. О том, сколько сил и упорства надо вложить маленькой пчелке, чтобы получилась маленькая ложечка меда. О том, что нет у пчелки задачи, а тем более желания гонится за нами, сапатами, чтобы укусить, даже если иногда нам так кажется. И что каждый укус – это смерть для пчелы, а потому кусает она не по злобности характера, а потому, что так диктует ей необходимость и инстинкт. Да и с инстинктом там не все ясно. Много чего рассказывал, а и укусит, бывало, говаривал дед Митяй, тоже ничего страшного, Яд-то зело полезный. В те времена про аллергии всякие мало кто слышал, народ покрепче был, про то, что от укуса пчелы помереть можно, и не слыхивал никто. Уже позже читал я о пчелах немало интересного, и про сложное социальное строение общества, и про язык, и про общественный разум. К чему я это отступление? Да к тому, что с самого детства приобрел я к маленьким полосатым труженикам осторожную опаску, но не боязнь, пусть не любовь, но большое уважение, так что нет во мне зла к пчелам, даже таким неправильным. Стряхнул я укусившего меня пчелы аккуратно, одел варежку и домой потопал. Пчелы пожундили надо мной возмущенно, некоторое время, потыкались в разные места, да и отстали. В следующий заход, приблизительно по такой же схеме, я подставился под два укуса, и понял, это предел, через который лучше не переступать. Все и отличие в поведении пчел, что провожали они меня в этот раз значительно дольше, а на третий раз, не меньше трех десятков остервенело ползало по мне, ища малейшую дырочку. И когда я отправился домой, решили проехать на мне и узнать, откуда я такой красивый берусь. Пришлось организовать легкий костерок и, подкинув вонючих трав, слегка посидеть в дыму. Пчелы обиженно гудя убрались во свояси, а вот на четвертый раз меня уже ждали. Три десятка полосатых неспешно баражировало перед входом в пещеру, и как только я подошел поближе, дружно облепили мою импровизированную сетку и рьяно стали жевать ее своими мощными жвалами. Хорошо я быстро понял, к чему идет дело, и даже не рискнул бежать к заранее приготовленной куче дровишек для костра, отсекать лишних наездников. Пришлось нырять в озерко, я таки скажу, вовремя. Уже под водой обнаружил почти прогрызенную сетку в нескольких местах. Так я просидел в луже до самой ночи во второй раз, но не просто просидел, а вдумчиво, и пришел к неким интересным выводам. Пчелы меня ждали, это факт. Интересно, меня каждое утро ждут? И второе, пчелы целенаправленно бросились грызть сетку. Самое слабое звено, по сути, во всем моем обмундировании. Ох, что-то мне кажется, это неспроста. Неужели какой-то продуманистый пчел еще прошлый раз попробовал на зуб сетку, а я и не заметил? Может быть, очень может быть. Если земные маленькие, с крайнюю фалангу мизинца, пчелки обладают, пусть и неполноценным разумом, в понимании человека, то каким умищем должны обладать монстры величиной с ладонь? На следующее утро я не поленился, подкрался налегке и посмотрел, ждут меня пчелы или не ждут. Не ждут. И стало совсем интересно. Я не стал разочаровывать своих новых друзей и появился в следующий раз, согласно графику. Но в этот раз на голове был плетеный из ротанга короб, плотно прилегающий к плечам, надежно пристегнутый и снабженный прокладками из меха. Видок у меня был как у футуристического космонавта. Ох, как возмущенно жужжа, суетились пчелы по моему шлему, но не обломилось. В отместку на оголенную руку кинулось сразу несколько пчел. Две укусили, а остальным просто места не хватило. Ну тут и я не оплошал, быстро ее обратно в варежку сунул. Доехали они на мне до костра, посмотрели, как я его разжигаю, отлетели в сторонку, а как дым пошел, так и вовсе свалили. А на следующий день они заявились ко мне в гости. По запаху меня нашли, проследили ли, я не знаю, но десяток красно-черных мстителей заявились ко мне прямо с утра. Честно, что-то такое я предполагал, поэтому приготовил пару простейших дымарей. Сегмент бочоночного дерева, простенькие меха, раструб воронкой, горсть специфических травок. Запалить их, для меня теперь, секундное дело. Вот один из дымарей я и держал все время под рукой. Десяток пчел шоу, когда они летят компактно, звучат солидно. Если не совсем глухой или не спишь, проулыбать их появление надо постараться. Вот я, например, их услышал раньше, чем они меня заметили, благо утро было тихое, можно сказать, пасторальное. И я как раз отдыхал от очередной порции отжиманий. В общем, они ко мне, с лету, а я за дымарь. Активация заклинания по заготовленному алгоритму на камушек и внутрь его. Пара секунд, и вся порция подсушенной травы обильно затлела. Пыхнул в налетающую эскадрилью весьма удачно. Накрыл качественно. Несколько пчел сразу в пике ушло, а в остальных заметавшихся я еще пару пыхов добавил. Только четыре пчелы из облака вырвались, да и то одна сразу с креном к земле пошла. А из трех оставшихся, которые отлетели недалеко и уселись на большой камень, один, слегка пошатавшись на нетвердых лапках, скукожился и упал на землю. Ну, к Кто еще хочет комиссарского тела? Уцелевшие пчелы обеспокоенно жужжа спустились к товарищу и стали теребить его, трогая лапками и постукивая усиками. И видно, каким-то образом поняли, что товарищ-то жив. Они невысоко взлетели и возбужденно закружили над ним. Да не боись, полосатые, живы ваши кореша. Я собрал впавших во временный паралич поверженных агрессоров и выложил их в рядок на плоском камне, и отступил на пяток шагов. Минут через 15 отойдут на солнышке. Я ведь убивать их и не планировал, а уж собрать нужную отраву, что покоротить горячих парней, мне расплюнуть. Я, на минуточку, целый адепт яда, хе-хе. Два оставшихся пчела, а может все-таки пчелы, фиг его знает, подлетели и так же тщательно проверили каждого, как и первого пострадавшего. А потом они сделали интересное. Подлетев и валявшемуся на земле, они дружно подхватили его и перенесли к остальным. Мда, однако, один пчел остался на страже, ползая туда-сюда вдоль ряда парализованных, а второй подлетел ко мне и завис, гудя, напротив лица сантиметрах в 30. Он, практически неподвижно, застыл на одном месте. На его хитиновом лице, вооруженном внушительными жвалами, в его фиолетово-красных фасеточных глазах не отражалось ничего, ни эмоций, ни мысли. Просто большая голова крупного насекомого, но ведь что-то он явно соображает, смотрит, что-то сопоставляет, анализирует, делает выводы. Я это просто чувствую. Ну и, спросил я у него, как мы дальше? Пчел, конечно, не ответил, но, если бы, вдруг, я, честно говоря, не сильно удивился. Он просто развернулся и полетел исследовать место, где я жил, а я неспешно пошел за ним. Пчел деловито обследовал некоторые вещи и предметы, бывшие на улице, залетел ненадолго в пещеру, достаточно внимательно изучил мою алхимическую лабораторию под крепким навесом, который я специально для этого построил. На кое-какие емкости с ингредиентами пчел присел и тщательно обнюхал, а может и на зуб попробовал. Но больше всего его возбудил навес, где, в тенечке на ветерке, сушились полоски подсоленного мяса и рыбьи балыки. Эк он по ним забегал, возбужденно трепеща крыльями и крутя головой. Оценил насекомыш качество продукта. Вдруг он сорвался и помчался к своим товарищам. Подойдя поближе, я увидел, как попавшие под дым пчелы стали быстро приходить в себя. Я неспешно подошел к вялившимся кускам и нарезал совсем небольшие кубики, по 5 штук, от мяса и от рыбы. Подойдя к камню, на котором энергично умывались и чистились пчелы, аккуратно выложил в ряд все 10 кубиков. Пчелы сначала замерли, потом главный, может быть тот же, кто обследовал лагерь, прошелся вдоль еды и тщательно обнюхал угощение, и видно удовлетворился. Схватив последний в кубик в разложенной цепочке, отвстал на крыло и натужно гудя полетел в сторону гнезда, а за ним, быстро, без суеты похватали кусочки и остальные, каждый свой по очереди, и помчались вдогон. Некоторое время я, задумчиво, смотрел им во след и все прикидывал, насколько действия пчел можно трактовать как некое разумное поведение, а насколько объяснить все природным, пусть и сложным, но инстинктом. Хороший вопрос, не правда ли? Сегодня меня ждал у входа только один охранник. Я неспешно подошел поближе и протянул большую раковину, полную резаных кусочков соленого мяса и рыбы. Пчел подлетел поближе и буквально впился в меня фасеточным взглядом сквозь прутья корзины. «Ну, что смотришь, налетай, пока я добрый». Словно услышав меня, пчел схватил кусочек лакомства и стремительно умчался в пещеру. Не прошло и десятка секунд, как оттуда вылетел настоящий рой. Мне даже по позвоночнику ознобом прошло то звука и вида такого количества огромных насекомых. Пчелы очень дисциплинированно подлетали, брали кусочек и мчались в пещеру. Когда конвейер по разгрузке раковины заработал в полную силу, я вдруг понял, что пчел-то и не так много, просто они крупные, а у страха, как известно, глаза велики. А еще, что пчелы разные, как минимум 3 видов. Охранники были самые крупные и самые малочисленные. Рабочие, так я их назвал, были и поменьше и менее угловатые, словно мягче и явно пошустрее. И 3-й тип, такой же большой, как и охранники, но более вытянутый, зализанный, намного более бледный по цвету и стремительный. Явно, очень быстрые летуны. Я назвал их разведчики. Уж не знаю, прав ли я в своей классификации, или не прав, но все 3 вида очень дружно и быстро очистили раковину от угощения, и возле входа осталось лишь несколько охранников. Я решительно снял перчатку и подставил руку. Один из них, неспешно подлетев, сел на нее, не сильно царапая кожу коготками, и спокойно замер, и не укусил. «Я понимаю вашу благодарность, но укусить надо». В ответ пчел лишь покрутил головой и несколько раз нервно дернул брюшком. «И что это сейчас было? Это отказ? Нет, ребята, мы так далеко не уедем. Надо укусить, надо». Я снял вторую варежку и прижал пальцем полосатое брюшко. «Надо укусить». И пчел укусил. И мягко жужжа, словно извиняясь, отлетел к своим. Я молча развернулся и побрел домой. В следующий раз я пришел к пещере с раковиной соленых кубиков и в простой, повседневной одежде. И все прошло отлично, как и последующие разы. Можно сказать, что вступил в взаимовыгодные симбиотические отношения. Я их кормлю, они меня кусают. А можно, хе-хе, что подружился. Но помимо общения с пчелами я занимался и другим очень интересным для меня проектом. А именно, созданием девайсов, облегчающих мое пребывание под водой. И прежде всего, маски и ласт. Поначалу была у меня мысль пойти по пути биологического подхода к этой проблеме. Найти какую-нибудь рыбу, у которой опознание покажет, что плавники можно использовать как техническую деталь, оторвать и сделать ласты. Или, например, сделать маску из роговицы большого насекомыша, а может использовать глаза какого подводного жителя. Уверен, такая возможность именно на океане присутствует. Но я пошел протаренным путем, благо практически все необходимые материалы были под рукой. У меня была сера, у меня была слюда отличного качества, был мел и гипс. Не хватало каучука, чтобы получить резину путем вулканизации. Но добыть каучук – это вообще не проблема. На самом деле, помимо знаменитой гивеи, каучуконосов насчитывается более 1500 видов. Травы, деревья, лианы, корни различных растений. Кстати, всем хорошо известный фикус тоже к ним относится. Просто гивея одна из самых плодовитых, и ее можно использовать в промышленных масштабах. Но мне шинное производство не открывать, мне тильки для себя. В своих изысканиях я уже встречал подобные растения и сделал себе в уме отметочку, так на будущее. Вот, буквально за день до начала подводных приключений я набрел на интересное растение в виде высокой, метра полтора, массивной шишки, похожей на ананас, только покрытых множеством небольших бледно-сиреневых нежных цветов, которые очень приятно пахли. А еще у ананаса из самого низа, словно лучи, по всему периметру раскинулись длинные, чуть толще большого пальца руки, совершенно гладкие отростки. Множество, десятков пять навскидку. Какое с метр, какое три, а самые длинные и все пять. То, что ананас совсем не безобиден, я понял практически сразу, подойдя поближе. Среди красивых цветов, на теле самого ананаса шевелилось множество самых различных насекомых. Жуки, бабочки, стрекозы всяческие, скалопендры и пауки, еще что-то. Некоторые насекомые были довольно крупного размера. Даже ода небольшая летучая мышь и маленькая колибри. И все они очень-очень медленно стекали в липкой белесоватой субстанции, к которой собственно и приклеились, вниз по стволу к корням. «Внимание! Вы получаете отравление!» Выскочило сообщение системы. Я внимательно прислушался к внутренним ощущениям и не почувствовал ничего угрожающего. «Внимание, вы получаете отравление», снова предупредила система. «Да что такое?» Я быстро глянул графическое отображение своего состояния. «Нет, все нормально. Все полосы в ярком зеленом спектре. Странно». И тут, наконец-то, сообразил и применил опознание. «Я, честно говоря, еще бывает торможу, и не всегда применяю доступные мне возможности. Слишком много лет прожил без всяких маги-шмаги, и еще не выработал полезный рефлекс, применять новообретенные способности автоматически. Ну, ничего, еще научусь». «Хищное растение», выдало опознание. «ХМ, неизвестное существо. Интересно». Я втянул носом аромат цветов. «Ха, а ведь и правда, ананас-то меня травит помаленьку ароматным облаком». Я еще раз глубоко вдохнул. «Ну, да, так и есть, цветочки испускают газ, или что там у них, сильного нервно-паралитического действия. Каков подлец, а, редиска. Да вот только на меня, его отрава, что мертвому припарки. Организм даже и не заметил сих слабых потуг. Однако, на крысу, или даже кого покрупнее, вполне хватит. Как он только, ага, понятно». Пока я стоял, не двигаясь, рассуждал и удивлялся, ананас посчитал меня вполне созревшим, и ближайшие отростки лианы начали неспешно шевелиться, потихоньку сворачиваясь в спирали. Процесс был очень неторопливый, но весьма целенаправленный. Я с интересом наблюдал, как минуты за две лианы практически закрутились на моих ногах. Ну, в принципе, пазл сложился. Мне все ясно. Тряхнув пару раз ногами, освобождаясь от живых плетей, я отошел на несколько метров назад. Это растение, своего рода, хищная росянка, только более продуманистая. На сладкий запах летит всякая живность, и успешно прилипает к белесой жидкости. Шевелится, дергается, тем самым, уверен, привлекает разную добычу покрупней. Тех же крыс, мышей, ящериц, птиц и летучих мышей. Последние также липнут, а наземные, надышавшись цветочных ароматов, впадают в столбняк. И тут уж ананас их своими щупальцами подгребает. Интересно только, где у него рот. А еще интереснее, почему на самом ананасе и насекомые и птички-мышки шевелятся. Клей содержит антитоксин, чтоб жертвы шевелились и активнее привлекали других жертв, думается, так. А то, что они дружно стекают вниз, тоже понятно, и сами, убежден, на корм пойдут, и место для других освободят. А ты ананас-то непростой, батенька, крученый. Желаете дать существу имя ананас, батенька, крученый? Иногда, очень мной уважаемая система, я вами удивляюсь, но еще больше люблю. С некоторых пор я стал очень осторожный при общении с системой, и даже не ленился лишний раз лизнуть ее. Так, на всякий случай, назвать это, крученый, было бы весело. Желаете назвать, крученый? Да нет, давай уж тогда, крученый ананас, а для краткости, канас, принято. Дело тогда было уже прилично к вечеру, а до дома топать и топать, так что, как неинтересно мне было, а отложил я исследование на потом. Но одну интересную деталь память зафиксировала. Лианы щупальца, когда на ноги накручивались, тоже начали выделять клейкую слизь. Немного, но сапоги слегка запачкали. Так, мелочь, на которую не стоит обращать внимания, засохла и сама отвалилась, но через пару дней там, где она касалась кожи, а точнее слабые ее остатки, стали прилично пованивать. Вот и вспомнилось мне вон это, когда мозги работали в сторону добычи каучука. Ведь природный каучук, довольно быстро разлагаясь на воздухе, воняет весьма гадостно. И крестник меня не подвел. Более того, порадовал. Выбрав самый длинный отросток, я, с большим трудом, отпилил ножом сантиметров 40 и подставил емкость под заслезившийся срез. Щупальце, довольно быстро, попыталось скрутиться и свалить, но я, предвидя такой исход, вбил крепкий кол в землю и привязал щупальце к нему веревкой. «Приду завтра, проверю». Поднял отпиленный конец, чтобы посмотреть поближе. Интересно, очень гибкий, не как веревка, но около того. Сама структура древесины вызывала ассоциацию с плотными перевитыми волокнами жесткого и сухого мяса. Маленькие, похожие на роговые, плотно прилегающие восьмигранные чешуйки формировали кору щупальца. На каждой девятой чешуйке была совсем крохотная, едва заметная глазом дырочка. Как пить дать? Отверстие для выделения клейкого сока. Внимание! Вы обнаружили предмет, пригодный для интеграции. Предмет имеет свойство к улучшению. Для инициации, интеграции и привязки предмета необходима кровь. Вот тогда, вот это, неожиданно. То, что кусок щупальца очень ценная вещь, я понял мгновенно. Интеграция, улучшение, инициация, трансформация, масштабирование – это слова одного порядка. Они звучат для геймера словно музыка. Зефир в шоколаде, политый медом. Большой белый рояль в кустах. И совсем хорошо бы на этом рояле поиграть, предварительно раздобыв ноты. А то система очень скромна, а в данном случае отвратительно скромна, намекнула на вкусное и заткнулась. Предлагает позаниматься, как обычно, расшифровкой клинописных табличек. Поиграй-ка в угадайку. Ну, мы не гордые. Я свернул щупальце кольцом и сунул в сумку. Вечером, попивая душистый ягодный взвар и покачиваясь в кресле-качалке, которое я все-таки сплел, наблюдая красочный закат, вновь и вновь возвращался думкою к куску плети, отхваченной от крученого ананаса. В принципе, основное было понятно. Интеграция – это от латинского integratio, сиречь, вставка. Процесс вставки частей во что-то, и уже одно это рождает интересные мысли. Но, в более современном контексте, есть понятие веб-интеграция, что обозначает объединение разрозненных частей и систем в единую среду на базе веб. Веб – это основа, в моем случае щупальце. Подчеркиваю для себя, частей и систем, и в этой транскрипции, перспективы куда вкуснее. Свойство к улучшению, тоже понятно, вставил в базу что-то, а потом нашел более совершенный аналог, взял и поменял. А может даже не аналог, а подобие, что тоже расширяет возможности. Привязка и инициация на крови, тоже не бином Ньютона. Читывали книжки, киношки смотрели. Вряд ли нужна кровь девственницы, седьмой дочери эльфийского короля, скорее всего моя собственная. И в целом, повторюсь, все достаточно понятно, но хочется частностей, подробностей. Когда кровь проливать, когда луна в дендуре, Кассиопея в водолее, пальчик уколоть и щупальце помазать, располосовать руку, налить в чашу и полностью погрузить, может посадить и неделю поливать, а если инициируешь и привяжешь, что, змеей ползать за мной будет, к лбу прирастет, хоть и не думаю, что, все так страшно, но от этого мира можно ждать чего угодно, и интеграция и улучшение из той же оперы, что, куда, каким образом, все только экспериментально, а это время, вдумчивые и неспешные опыты, анализ и размышления, и удача, конечно. Правда, с последним я не обижен, аж целых 5 единиц и таки вам скажу, они чувствуются. Еще бы узнать, какие условия нужны, чтобы включить инициацию, или хотя бы процесс с привязки. В общем, повезло так повезло, то пусто, как говорится, то густо. Тут тебе и магия огня, и симбиоты, и с пчелами интересные дела творятся, а теперь это. И так скажу, все это здорово, замечательно и прекрасно, но как человек, проживший больше сотни лет, знаю точно, если хочешь достичь хорошего результата, то не стоит хвататься за все сразу, как бы тебе не было интересно, какое бы шило ни кололо тебя взад, и как бы ни чесались руки, определи приоритеты. Ухватишься за все интересное, и на интересное не хватит времени, и необходимое не сделаешь. Вздохнул я тяжело и отложил вопрос с инициацией на попозже. Резинотехнические изделия были более насущной задачей. За ночь ананас накапал грамм 250 мутно-белой субстанции. Очень даже хорошо. А самое интересное, срез закрылся небольшой бульбой загустевшего сока. Я потыкал ее пальцем. Да, я почти уверен, это каучук. Осталось проверить мое убеждение. Не отходя далеко, быстро развел костерок выпаривать из сока, собственно, сам каучук, методом, который использовали южноамериканские индейцы сотни лет. Обмакивали палочку в сок и подсушивали ее над костром в дыму. Как высохнет слой, снова обмакивали в сок и снова подсушивали. И так много, много раз, пока не образовывался ком каучука. Его срезали и в корзину. Все, натуральный каучук получен и готов к дальнейшему применению. Просто и эффективно. Часа через 3 я держал в руках кусок хорошо пружинищего, тянущегося и обратно принимающего первоначальную форму, мутно-молочного вещества размером с кулак. Я удовлетворенно улыбнулся и отправился домой. Под навесом алхимической лаборатории было уже все готово. Превращение каучука в резину с помощью серы путем вулканизации – процесс совсем несложный. Один из первых изобретателей резины был Чарльз Гудьер, американский торговец с кабинными изделиями. Он перемешал серу и каучук, нагрел и получил резину. Причем температура нагрева совсем небольшая, насколько я помню, выше 50, но меньше 80. Это самый простейший вариант резины. А вот чтобы получить резину с заданными свойствами, это уже надо постараться. Тут нужны всякие пластификаторы, наполнители, разрыхлители и улучшители вкуса, идентичные натуральным. Хе-хе. Вместо сажи, которая является наполнителем и придает резине черный цвет, я использовал мел. Самый простейший пластификатор, который оказался у меня под рукой, канифоль. Я не знаю точных пропорций, необходимых для получения резины, и потому смешал пропорции, как нашептала мне левая пятка, то есть интуитивно. Зато температуру я могу держать, за счет магии, точно до градуса. Когда масса перемешанных ингредиентов расплавилась и стала сильно парить вонючим дымом, я аккуратно слил ее в приготовленную из гипса форму. Подождав, пока она остынет, я разломал гипс, и в руках у меня оказалась прямоугольная пластина толщиной в пару сантиметров, белого цвета. Она прекрасно гнулась, скручивалась и не сильно растягивалась без видимых дефектов, демонстрируя отличную эластичность. Это было то, что я, в принципе, и хотел. И честно скажу, именно в этот момент, в момент, когда я держал кусок созданной резины, практически на коленке, я понял, тут не обошлось без игровой механики. Так откровенно, как в этот раз, она еще себя не проявляла. Я хоть и действовал не наобум, вел процесс осознанно, понимая, что хочу получить на выходе, но все дело в тонкостях, в деталях. Не мог я угадать с правильными пропорциями в составе, не с первого раза. Но результат, вот он, у меня в руках, и потому, слава, слава игровой механике. Аллилуйя. Резина, я мечтательно улыбнулся. Вы хотите назвать неизвестное вещество резина? А, что, Я не сразу вынырнул из сладких грез. Назвать резиной, конечно, что тут велосипед выдумывать. Принято. Вдруг, у меня в голове, затрубили невидимые трубы, ударили фанфары и перед глазами выскочила портянка системного сообщения. Внимание! Господин Мо, вы создали новое вещество, резина. Поздравляем! Вы первый разумный, на планете Океания, который создал подобное вещество. Используя известное, вы создали качественно новое, применив знания и умения. Новые свойства, новые возможности, новые горизонты. Дерзкого, умелого и удачного экспериментатора всегда будет ждать достойная награда. Профессия, алхимик повышена до 3-го ранга. Вам доступно одно свободное очко к характеристикам. Интеллект плюс 5, мана плюс 15, мудрость плюс 1. Вы создали новое вещество, резина. Вам доступно 5 свободных очков к характеристикам. Внимание! Вы получили уровень. Ваш уровень 5. Вам доступно 5 свободных очков к характеристикам. Бонус за создание нового вещества, резина, 3 точных алхимических рецепта, твердая резина, эластичная резина, резиновая пропитка. Загляните в ваш виртуальный дневник, рецепты уже там. Я, немного обалдела, доплелся до кресла качалки и свалился в него. Была бы сигара, ей-богу, закурил бы. Ай да я, ай да сукин сын. А какова система, а? Так сыпануть ништяков, как сыпанула она сегодня, это просто праздник. Мой интеллект 33. Теперь мне будут доступны 3 магических умения. Подросший уровень маны и мудрости, в совокупности, дают в том же посреднике, например. Я быстро прикинул в уме, мать честная, я могу непрерывно поддерживать посредник разогретый до 200 градусов, обновляя заклинание, пока выносливость не закончится. И это без добавления очков, коих у меня 12. Однако, я скоренько залез в дневник, вот они рецептики. Где тут резина эластичная? Ага, только я хотел приступить к прочтению, как выскочил перед глазами графический вопрос. Желаете изучить? Желаю. И тут же в мозгу сформировалось знание, как, из чего и при каких условиях я могу получить 3 вида эластичной резины. Первый – это по сути резиновый клей. Второй – это резина прочная, мощная на сжатие и растяжение. И третий вариант типа авиационной резинки. Так вот как работают рецепты в бесконечной вселенной. Шикарно. А 3 вида эластичной резины в одном рецепте? Вообще, просто праздник какой-то. Твердая резина была представлена одним рецептом. На обувную подошву, тут же пристроил я его. Ну и пропитка, тоже одним рецептом. А это, прорезиненные ткани, плащи всякие, покрытие предметов, если получится. Вот уж воистину, то не гроша, а то алтын. А я ведь и еще могу неизвестные тут вещества до материала изобрести. И если за каждый отвалит хотя бы столько же, я предвкушающе зажмурился, засыпал я в этот день счастливым. Однако, попал ты, крученый ананас, мелькнула уходящая мысль в усталом от впечатлений мозгу, доить я тебя буду не по-детски. Больше всего намучился я с формами для формовки маски и ласт, отсутствие инструмента просто бесило. Приходилось использовать различные эрзац-замены из всего, до чего додумалась моя воспаленная фантазия. Камень, раковины, обсидиан, части хитина, кости животных. Что-то работало, что-то нет. Выскабливание в куске гипса форму нужного рельефа под ласту обсидиановым скребком. То еще, я вам скажу, удовольствие. Маску, удовлетворившую меня, как ни странно, удалось отформовать всего со второй попытки. Стекла вырезал из самых ровных и прозрачных кусков слюды. Не идеальный вариант, конечно, но все-таки. Слюду приварил путем вулканизации к маске, получилось прочно и надежно. Теперь у меня есть белая маска с отличной обтюрацией, с 2 большими очками, дающими прекрасный обзор, и с плотным треугольником, герметично закрывающим нос. Ласты получил только с 3-й попытки. Если с формой было все в порядке, уж поплавать-то с различными комплектами ныряльщика довелось многократно, то с качеством не очень. Первые были слишком дубовые, полчаса пошевелил в них ногами и ноги отвалились. Получил, правда, плюс 1 к силе и выносливости, что само по себе отлично, но нормально передвигаться в них под водой невозможно. Оставил как комплект для тренировки. Во втором варианте я наоборот, сильно прослабил жесткость. Хоть и гребли, но мотались на ногах как 2 блина, не годится. И только 3-й вариант полностью меня устроил, да и вовремя. Бедный ананас совсем обескровил. Уже не обтекал по телу обильным соком, а еле-еле сочился. Все самые длинные щупальца свернул в тугие спирали и подобрал к себе поближе. Теперь, После регулярных кровопусканий, как только я приближался, щупальца не старались меня схватить, а старались быстренько уползти. Не знаю как, но явно узнавали. Пришлось даже подкармливать сердечного, пока не загнулся. А вообще, надо поискать в округе еще крученых ананасов, вряд ли он такой тут один. С оружием поступил просто, взял ствол какого-то растения, не очень похожего на бамбук, но тоже с внутренним отверстием, и опилил сантиметров 80. Отверстие в столе расточил под равномерный диаметр, соответствующий толщине самых крупных игл шипоигла. Прорезал боковые пазы и присобачил к нему пистолетную рукоять. Все покрыл лаком, собственной алхимической разработки. Прикрепил два мощных резиновых жгута, пятку и элементарную спусковую скобу. Вышло, хорошо многим известное, подводное ружье на резиновом ходу. Неказистое, грубоватое, но вполне функциональное. Метров с 6-7, рыбину в толщину моей ноги, пробивает насквозь. Несколько простых гарпунов лежали в специальном заплечном колчане. Но была у меня пара особых стрел. Используя принцип шприца и кислотный мешочек скалопендра, пришлось выследить парочку и прибить. Создал смертельный аргумент, даже для серьезной угрозы, тьфу-тьфу, чтоб не накликать. Скального крыса, третьего уровня, стрела, на испытаниях, хоть и не убила мгновенно, но свалила сразу. А умер крыс, корчась и дергаясь, я до 20 досчитать не успел. Полутораметрового, шипастого, покрытого всяческими наростами и растительностью, придонного окуня ядовитая стрела уработала так же быстро и надежно. Эти стрелы я поместил в один из слотов сумки, а в другой – шприц-кинжал, с усиленной, двойной дозой кислоты. Для ближнего боя, так сказать, еще один предмет, который я положил в сумку, был фонарь, усовершенствованный мной под подводные условия. В принципе, там и дел-то было немного. Поставить слюду на рефлектор, да все тщательно загерметизировать. Раннее утро, не прошло и месяца, и я полностью готов погрузиться в яму, которая так меня манит. Проведены всесторонние испытания снаряжения, устранены мелкие недоделки и недостатки. Маска, ласты, оружие, пояс утяжелителей из плотной кожи с карманами, нож в креплении на ноге, фонарь. Вряд ли там, на дне, лежат разбитые галеоны, полные золота и бриллиантов. Да и без надобности они мне, по большому счету. Вот от небольшой бронзовой пушечкой я бы не отказался, но, как я уже сказал, вряд ли. Также не рассчитывал я и на затонувший храм, с величественными мраморными колоннами, сумрачными залами, полными утварью, принесенной в дар богам почтительными последователя, но все же, что-то тянуло меня туда. Может, просто жажда приключений, шила в заднице, которая колет меня все настойчивей, день ото дня. Молодое тело начало влиять на старые мозги и толкает на авантюры, которыми была так богата моя жизнь первые лет 50, да и потом, нет-нет, да взбрыкивала. Очень может быть, я, в принципе, и не против провести бесконечную жизнь серым, незаметным лишайником на прогретом камне, в тихом безветренном месте, это точно не мое. Я вдохнул сладкий океанский воздух, наполненный солью, ветром и волей, и вошел в воду.